Глава вторая. Она звонит мне на следующий день, чуть свет, что не нашла книги, чтобы я непременно захватил на пляж свою. Приезжает уже перед сумерками, с посеревшим лицом и усталыми скулами. Этой способности юниц ее возраста вдруг блекнуть до изнеможденности и снова столь же мгновенно расцветать я удивлялся давно, но у нее такие контрасты были разительны. Я решил про себя, что сегодня же вечером наведу у моб справки, но она, усевшись, как пришла в джинсах и свитере, начинает непривычно доверительно сама. Знаете, я порвала сегодня со своим бюро. Уволилась, даже и с шумом, то есть были кое-какие неприятности, но не жалею. Мучит меня только, выйдет ли у нас с переводом. То есть не с переводом, но с книгой самой. Видите ли, они опять звонили сегодня, что хотят непременно эротики, только эротики, ничего больше. Не обижайтесь, но я боюсь, не преувеличили ли вы этой, ну, как сказать, прямоты, что ли, и откровенности сексуальных тем? Ведь критерии могут оказаться различны. Критерии мои и волосатиков? Ну, пусть так. Я уверен, что они пройдут по аллеям, затаив дыхание. Это ведь не бульварное чтиво, но творческая правда и рука мастера. Вы уже выбрали что-нибудь, наверное? Расскажите мне или почитайте немного, — просит она и, закрыв устало глаза, закидывает руки за голову. Задача нелегкая. Отобрано Степа, Таня, Генрих, Чистый понедельник и кое-что еще. Все подлинные шедевры русской эротической новеллы. Но как их расскажешь? Я все-таки пробую. Вот, — говорю я, — например, история Степы, дочери, старика, хозяина постоялого двора. Ее расливает от нечего делать проездом знакомый полупомещик-полукупец, и облик этой девушки — почти подростка, которая влюблена в своего соблазнителя, и вся сцена сближения написана так, что читатель будто тут же присутствует, сам третий. Она плачет, вся в сладком отчаянии, и вам кажется, будто слезы ее капают на вашу собственную ладонь. Я не преувеличиваю. Бунин в любовной тематике — могучий художник. Слово его зримо и захватывает вас целиком. Вот в другом рассказе. Юноша Барчук овладевает горничной Таней по 18-му году. Приходит ночью за перегородку в прихожей, где она спит. Я подчеркну в книге несколько особенно ярких пассажей. Она навзничь лежала на деревянной кровати в одной рубашке и бумазейной юбчонке. Под рубашкой круглились ее маленькие груди, босые ноги были оголены до колен. Он разъединил ее ноги, их нежное, горячее тепло. Она только вздохнула во сне. Живопись, как видите, вдохновенно проста и жжется. Или в новелле «Галя Ганская» девушка пришла в мастерскую художника. Она невинна, но развращена внутренне, жаждет мужчины и, кажется, влюблена в эту местную знаменитость, от лица которого ведется рассказ. Я стал как попал раздевать ее, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с нее шелковую блузку, и у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виде ее розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечности приподнятых корсетом грудей с алыми торчащими сосками. Потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одну за другой стройные ножки в золотистых туфельках, в ажурных кремовых чулках и этих, знаешь, батистовых панталонах с разрезом шагу, как носили в то время, когда я зверски схватил ее в этот разрез и повалил на подушки дивана, глаза у нее почернели, еще больше расширились, губы горячечно раскрылись. Вот и глаза Ии рядом я видел уже широко раскрытыми. Она складывает губы дудочкой и свистит, что должно, видимо, означать изумление. «Я спасена», — говорит она. «Какая почти современная смелость!» Литературное батрачество, от которого я отрекался, осуществилось, тем не менее, всерьез на целые 3 недели. Как-то сразу выяснилось, что домашние переводы и подолгу приходится исправлять, и решено было переводить все совместно и начисто. Трудовой день длился 6 часов с перерывом на плавание, пререкательные, главным образом, отступление и завтрак. Утром я заезжал за харчем, в полдень кипятил кофе на электрической плитке который была у меня в раздевальной будке, и приготовлял бутерброды. В самый первый, кажется, раз Ия снисходительно занималась этим сама, но потом только спрашивала устало, когда ж перерыв? И я таскала все в нашу песчаную ямину под зонтик, где было наше рабочее место. Сама Ия, впрочем, зонта не признавала и постоянно выкатывалась из-под него за теневую черту. Кожа ее, цвета крашеного луком пасхального яйца, была лучестойка. «Послушайте», — говорит она в день третий, как припоминаю теперь, когда мы переводим рассказ, где герой со скалистого берега подглядывает за купающейся героиней, любуясь ее сплошным коричневым загаром. «Я не хочу сделаться пегой. Это отвратительно. Неужели вам будет мешать, если я сниму хотя бы лифчик?» Она не дает мне времени сказать «да» или «нет», а просто сбрасывает с грудей красную поперечину. Я вижу их шелковистый, светлей прочего, янтарный отлив, коралловые их мыски, и ощущаю щекотные шампанские пузырьки, запрыгавшие у меня где-то в жилах, и отчасти досаду, что надо теперь привыкать, чтобы все это не застревало в глазах дольше нормального. Но я молчу. И она минуту спустя спрашивает с презрительной петелькой в углу губ. «Ну что, вы готовы бы были сказать? Два сосца твои, как двое немолодой серны, пасущиеся между лилиями. Хочу я отшутиться. Библия? Что ж, вам, конечно, пора ею интересоваться. И за цитатами удобно прятать собственные свои суждения. Что, интересно, хотели бы вы от меня услышать, снявший бюстгальтер? Вот есть еще одно подходящее суждение, тоже цитата, в книге, которую переводим. Покажите. Я открываю страницу и тычу пальцем в строку. Она читает: «Груди острые, маленькие, торчащие в разные стороны, верный признак истеричек». Хм. Такие вы находите и у меня? Ваша кажется чуть потяжелее. Хотите взвесить в руке? Я придерживаюсь конвенции. Свою нижнюю опоязку она тоже сводит на нет, скручивая жгутиком. А после очередного заплыва сушит ее на песке, сидя ко мне боком, с блокнотом на коленях. Забывшись, поворачивается в той же позиции, заглянуть в книгу. И тогда я силюсь не опустить глаза вниз и сержусь на себя за эти усилия. «Пожалуйста, не сидите так», — прошу я ее, и она, спохватываясь, отталкивается рывком, прочерчивая пятками на песке две дужки. «Вы Карамазов», — бормочет она сердито.